Глава 12. Смирнов сначала увел его на улицу, а потом предложил проехаться до места, где их никто не увидит и не побеспокоит, и открыл пассажирскую дверь. «Пожалуй, я на своей», — отказался Саша. «Поезжайте впереди». Они ехали долго и запутанно узкими деревенскими улицами. Свернув в последний раз, очутились на большом пустыре, накатанном до блеска. Ни сорняков, ни деревьев в радиусе 10 метров. Просто лобное место какое-то. Только с правой стороны, метрах в 20 от них, стояло полуразрушенное здание с выцветшей вывеской «Котельная». «Почему мы сюда приехали?» — первым делом спросил Новиков. «Сюда все приезжают, если не хотят быть замеченными». Симпатичное лицо Смирнова скривила странная болезненная гримаса. «Или просто, чтобы уединиться. А если вдруг сразу нескольким парам захочется остаться незамеченными, как делите территорию?» — заинтересовался Саша. «Никак. Кто первый встал, как говорится, того и тапки. Кто первым приехал, тот тут и стоит». Смирнов привалился задом к своей машине, не заботясь, что она пыльная. «Вы хотели поговорить? А те, кто их заметил? Как они реагируют?» Словно не слыша его, спросил Саша. «Сматываются по-быстрому, чтобы не быть замеченными. Работает? И еще как». «Так о чем конкретно вы хотели со мной поговорить, товарищ подполковник? Мне работать надо. Накладных горы. Бизнес, сами понимаете. Меня интересуют ваши отношения с Аллой Ягушевой. Что вас связывало и как давно?» «Давно». Смирнов нервно заходил между машинами. «Со школы я в Алку был влюблен. Мечтал жениться. А она взяла и с дальнобойщиком из деревни уехала. Просто в чем была. Прыгнула в машину и укатила на край земли». «Почему так далеко?» «От матери подальше. Не ладили они. Антонина Петровна строгих правил, а Алла всегда была вольных взглядов». «Часто приезжала на родину?» «Нет, редко. Но мы всегда с ней в ее приезды общались». Он подумал и добавил. «Организмами». «Когда она приехала в этом году?» «В конце февраля на встречу с выпускниками. В нашей кафешке намечалось празднование. Потом перенесли из-за одного крутого дяди. У него получалось только в марте, а он очень хотел поприсутствовать, повыпендриваться перед одноклассниками. Решили перенести на 8 марта». «Алла все это время где жила?» «Не у матери точно?» «Нет. Квартиру я ей снял в райцентре. На месяц. Там мы с ней и встречались». «Как часто?» «Как за товаром ехал, так к ней. А за товаром я через день гоняю». «Когда она уехала?» «Числа 15 марта. Как синяк немного сошел, который ей моя жена поставила». Кисло улыбнулся Смирнов. «Ненормальная. Знает про меня все. Разводиться не хочет, а моих девушек каждый раз бьет. Селищи в ней, ого-го!» «Она 8 марта избила Аллу? На вечеринке?» «Нет. Там тоже неприятная сцена вышла, но без мордобоя. Через день Алке досталось от моей жены. 10-го». «Все было отвратительно», вздохнул с печалью Смирнов. «Не знал, кого защищать». «Поподробнее, пожалуйста». 10 марта Алла, устав ждать Толика на съемной квартире, приехала на такси в Баранки. Попросила водителя отвезти ее сразу на пустырь. Позвонила Толику, и тот засобирался, но в спешке не обратил внимания, что жена следует за ним по пятам. Правда, пешком. Но догадывалась примерно о месте их встречи, поэтому целенаправленно шлепала по мартовскому раскисшему снегу на пустырь. «Я приехал раньше, конечно. Встал вон у тех кустов. Машину там вообще не видно. Алла сразу села ко мне в машину. Мы начали общаться. И тут подъехала еще одна тачка. И сразу подальше встала и огни потушила. Мы насторожились, сидим, ждем. Следом еще такси подъехало. Алла разозлилась, говорит, народ совершенно осторожность потерял. Две машины стоят, а еще и третья подъехала. Нас таксист не заметил. Вон там точка, с которой все видно и которая не просматривается. Таксист высадил пассажира, вернее, пассажирку. Та в темную тачку села. Таксист уехал. Я только собрался переехать куда-нибудь в менее людное место, как Алла срывается и орет, что это ее Наташка. «Сейчас, — говорит, — я узнаю, из-за кого эта дрянь академию бросила. Я ее даже за руку не успел поймать, как она из машины выпрыгнула». Ну а дальше начался настоящий кошмар. Алла добежала до машины, стоящей без света. открыла пассажирскую дверь, вытащила за волосы дочь и начала ее бить. А что любовник дочери? Не попытался вступиться за свою девушку? Нет, в том-то и дело, что не попытался. Он вообще уехал. На полной скорости умчал. Но на этом кошмар не закончился. Грустно глянул на Новикова Толик. В самый разгар драки откуда-то выскочила моя жена, и понеслось. Визг со слов Смирнова стоял, как от сотни мартовских кошек. Таскали друг друга за волосы. Кто кого бил и за кого заступался, было непонятно. Смирнов решил, что влезать в женские разборки не будет. Сдал на машине назад и уехал. Вернулся домой, быстро принял душ и улегся в кровать, как ни в чем не бывало. Его жена, грязная и сильно потрепанная, явилась лишь через полчаса. Долго стояла над ним, наблюдала, как он притворяется. Потом ушла. Спать легла в гостиной на диване. И куда подевались Алла с дочерью, вы не знаете? Ну, Алла сказала, что после драки пошла пешком до остановки. Там таксисты круглые сутки дежурят. Доехала до райцентра, там заперлась в съемной квартире. А через день я приехал к ней. Она мне все рассказала. Что именно? Что дочка упрекала ее, когда они тусовались там на пустыре. Что телефоном своим в нее запустила. Говорит, не хочу с тобой больше общаться. И знать тебя не хочу. Пока Алла в снежной каше телефон искала, моя супруга подоспела. И драка началась знатная. Так Алла рассказала. А потом все как-то куда-то подевались. Сначала Наташка убежала, потом моя жена. Алла еще поискала телефон дочери, позвонила на него. Нашла. Он отлетел в сторону, потому и не затоптали его. Ну, а потом пошла пешком. Новиков задумался. Алиби не было. Ни у жены Смирнова, ни у его любовницы. Каждая из них могла убить Наташу по умыслу или без. Надо срочно допрашивать и одну, и вторую. Он отправил сообщение Олегу с четкими указаниями. Алла Ягушева должна быть допрошена по результатам расследования. Смирнов маятно топтался у своей машины, ожидая, пока Новиков уберет телефон. «У вас все, товарищ подполковник?» Взялся Толик за ручку водительской двери. «Я могу быть свободен?» «Да, конечно. Но никуда далеко не уезжайте. К вам еще будут вопросы». «Да, а вы общались с Аллой прошедшие месяцы? Созванивались?» «Ну да. Она звонит мне с Наташкиного телефона, чтобы муж не запалил». «А зачем она от ее имени пишет самой себе сообщение?» «Сообщение?» — наморщил лоб Толик. «Не понял. Какие?» «Будто Наташа пишет ей, что у ней все в порядке и так далее. Телефон у Аллы. Получается, она самой себе пишет от имени дочери сообщение. Зачем?» «Я не знаю», — удивленно заморгал Смирнов. «Но уверен, этому есть какое-то объяснение. Алла себе могла алиби состряпать на ровном месте, чтобы муж ее не запалил. Так я могу ехать, товарищ подполковник?» «Еще вопрос». Новиков подошел к Смирнову очень близко. Настолько, что видел, как бьется у него жилка над ключицей. «Вы узнали машину, которая удрала с пустыря во время драки матери и дочери Ягушевых?» Взгляд Смирнова вспыхнул испугом. Длинные темные ресницы Толика заметались. Он облизал языком губы и только хотел соврать, как Саша ткнул ему в грудь пальцем и сказал: «Врать не советую. Иначе закрою по подозрению в причастности к убийству Натальи Ягушевой». «Да боже упаси!» — воскликнул Смирнов, пятясь. «С какой мне стати ее убивать?» «Кто был в машине, в которую из такси пересела Наталья?» «Стас. Стас Яковлев, бывший начальник полиции, ваш предшественник». Не очень внятно признался Толик. «С ним Наталья любовь крутила. Его я, конечно, не рассмотрел, но машина точно была его». «А вдруг девушка была его осведомителем? И никаких отношений между ними не было», — предположил Новиков. Почему-то ему неприятно было осознавать, что Яковлев бросил свою девушку в разгар драки и не попытался вмешаться. «Были отношения, товарищ подполковник, это точно. Я слышал, как Наташа кричала матери, что любит Стаса». «Ваша жена сейчас где?» «В кафе. А зачем она вам?» — напрягся сразу Смирнов. «Я же ответил на все ваши вопросы». «А еще вопросы у меня есть к вашей супруге. Поехали, Анатолий». Очень полная, обильно потеющая и сильно встревоженная супруга Смирнова Жанна Слово в слово повторила рассказ Толика с того момента, как она выскочила на площадку, где таскали друг друга за волосы мать и дочь. «Наташу мне было жалко. Она плакала и кричала, что любит Стаса. А Алла оскорбляла ее, била по щекам, уверяла, что никогда не простит, что дочь из-за какого-то мента бросила академию. Если честно, то я за Наташу даже заступалась. И Алку отталкивала, когда та лезла на дочь с кулаками. Совершенно ополоумила шалава. Пришлось даже пару раз ей по лицу приложить. Хорошие синяки вышли». Удовлетворенно улыбнулась жена Толика Смирнова. «Кто из вас первым покинул место драки?» Он смотрел на Жанну Смирнову без сочувствия. «Каждый раз отбивать мужа у его любовниц, не предъявляя ему претензий? Продолжать жить с ним, не давать развода? Чего ради? Что в душе у этой женщины, знающей, что ее не любят и едва терпят? Смирение во имя безответной любви? Циничная холодность, способная довести до преступления?» «Первая убежала Наташка», — ответила Жанна Смирнова и поморщилась. «Я еще пару пинков этой гадине отвесила и тоже ушла. Пока мутузились, вымокла вся в мокром снегу. Кроссовки промокли, джинсы. Я почти бегом с пустыря подалась. Домой пришла, а этот кобель в постельке лежит. Спит. Ну не сволочь!» «Когда вы ушли, Алла была еще там?» «Да. Что-то потеряла, в снегу искала. Может, совесть свою?» Она подняла на Новикова затравленный, замученный взгляд. И он понял, что ей больно. Каждый раз ей очень больно. Но она терпит. И будет терпеть до самого конца, пока Толик просто не бросит ее и не уйдет. «Он не уйдет от меня никогда», — хмыкнула она, догадавшись о его мыслях. «Дом мой, бизнес тоже. Делить не захочет. Да и кто еще его терпеть станет? Это при мне он крутой. Извините, мне надо тесто на пончики ставить. И еще чем-то могу помочь?» «Никуда не уезжайте, Жанна. У нас еще будут к вам вопросы».